серебро. Мама Люба. О суровых управленческих и творческих методах Максима Фадеева ходят легенды, но нельзя не признать. Из больших российских продюсеров 90-х он в 2010-е чувствовал дух времени лучше всех. После певицы нереальной Линды и певицы виртуальной Глюкозы Фадеев выступил в более традиционном формате. Собрал трио полураздетых поющих девушек. Начали серебро сразу с третьего места на Евровидении. А вернулись в чарты в 2010-е, став самой модной и бодрой поп-группой России, которая с одинаковым успехом прокачивала танцполы и YouTube. Пусть даже многочисленные заявления про международные амбиции мало чем были подтверждены. «Мама Люба» не очень похожа на последующие киты серебра с их истерической дискотекой, зато это один из первых примеров осознанно запущенного в интернет музыкального медиавируса. Формат клипа, в котором три девицы просто едут в машине, шутят и показывают себя, кто только не копировал. Впрочем, «Серебро» тут не были полностью оригинальными. Саму картинку чуть раньше придумала казахская девичья группа «Чик Флик» для клипа «Не вспоминай». Что уж точно не легенда, так это то, что Фадеев не часто расстается со своими подопечными в хороших отношениях. Сам продюсер вряд ли это признает, но нам ничего не мешает отметить еще одно его достижение. «Серебро» – пожалуй, первый его проект, где сами по себе певицы сумели выступить не менее достойно, чем под руководством продюсера. Катя Кищук и Полина Фаворская осторожно, но занятно осваивают независимую поп-музыку. Соавторка большинства хитов «Серебра» Ольга Серябкина, сменив псевдоним Молли на имя собственное, разрабатывает цифровое диско. Ну а Елена Темникова, когда-то начинавшая на Фадеевской фабрике звезд, в конце 2010-х стала одной из тех, кто задал новый звук радийной поп-музыки. Максим Фадеев. Продюсер, автор песни. «Я хотел сделать проект для Азии, поэтому специально выбирал девочек маленького роста, похожих на аниме-героев. И сам проект тоже должен был быть немного как аниме. Но ко мне прибежал директор дирекции музыкального вещания Первого канала Юра Аксюта и попросил меня, чтобы «Серебро» поехали на Евровидение. Мы совершили эту ошибку, поехали, заняли третье место и потеряли исходную идею, которую я придумал, стали делать на русском языке. Поэтому «Серебро» стало таким полупродуктом. Недомировым, недоевропейским, очень русским. Успех получился благодаря тому же, благодаря чему песня «So Long» проекта «Мальфа» стала популярной во всем мире. Точно так же песня «Серебра» «Ми-ми-ми», которую я сделал, стала популярной во многих странах. Неважно, кто ее пел, какие лица, какие девочки. Вопрос в музыке, в энергии, в чувстве времени, моменты, секунды. А девочки или мальчики, или я сам певец – это уже всего лишь инструменты. Феномен группы «Серебро» не в группе, а в том, кто ее создал. Клип на «Маму Любу» придумал я. Все было очень просто. Сначала хотели снять точно такой же ролик, но более художественно. Но когда девочки напились на съемках и заблевали всю машину, мне пришлось выплатить неустойку и эту машину выкупить. Я сказал: «Денег на клип больше нет. Возьмите камеру и езжайте делать». Дал им охрану, дал администраторов, которые их курировали на дороге. И сказал, как себя вести. Ровно все те режиссерские трюки, которые они и делали. Хватались за ботинки там и так далее. Получилось то, что получилось. Вообще, всегда становится видно, кто чего стоит, когда артисты начинают заниматься сами собой. А когда ими занимался я, был результат такой, как в «Маме Любе». Огромный успех. Интервью брал Александр Горбачев в 2020 году. Фадеев отвечал на вопросы голосовыми сообщениями. Ольга Серябкина. Певица, соавторка текста. Песня «Мама Люба» началась с музыки. С Максом работать очень легко и круто, потому что в своей музыке он закладывает идею, четкое и понятное настроение. Для меня, как для человека, пишущего тексты. Я всегда, так сказать, плыву по волнам мелодии. Макс ведь еще и человек, который сам может писать тексты, поэтому мелодия получается очень говорящая. Песню задумывали для англоязычного рынка, точнее, у нее был такой вайб, что это англоязычный трек на 100%. Такое у нас происходило иногда, например, та же история была с песней «Song No. 1». Многие думали в то время, что мы написали ее для Евровидения, мы просто делали музыку, которая нам нравилась. Вот и у «Мамы Любы» русскоязычная версия песни появилась примерно через месяц, а то и больше, после премьеры «Mama Lover». Нам казалось, что «Мама Люба» будет очень отличаться от того, что в тот момент было на российском рынке. Да и Макс в тот период вообще глобально не смотрел на формат, на радио, будет она где-то или не будет. В ее планах было показать группу азиатскому рынку, поэтому большинство песен было написано на английском. Тогда в нашей поп-музыке все было очень стандартно. Вообще, русские люди делят музыку на крайности. Она либо медленная, либо быстрая, либо грустная, либо веселая. То есть у нас как бы нет так называемых середин. А в «Маме Любе» звуки и аранжировка для того момента не очень характерные. Поэтому она и стала яркой и запоминающейся впоследствии, потому что она не была сделана по канонам того времени. Хотя, признаюсь честно, мне сложно сейчас это анализировать. Я, в принципе, музыку не люблю анализировать, потому что хит – это всегда фарт, это стечение обстоятельств, это правильное время релиза. Бывает, ты не выпустил вовремя песню, и она не стала хитом только потому, что время неподходящее. Всегда лучше релизить прямо здесь, прямо сейчас. Ну а если ты не успел, тогда пусть она полежит. Первая фраза, которая появилась в русском тексте «Мамы Любы» – «Мы так летали, что не заметили твою мать». Писали мы вместе с Максом. Так привыкли к «Mama Lover Shake Up», что не хотели от этой фонетики отходить. Вообще, когда я работаю над текстом, я всегда ловлю настроение самой музыки. И я поняла, что это песня абсолютной свободы, абсолютного желания получать удовольствие. Песня, когда ты вот бежишь, не знаю, встречаешься с друзьями, и тебе просто все в кайф. То есть я могу соврать маме, кому-то еще, но я не могу соврать музыке. Плюс, если мы говорим про то время, то хотелось поярчить. Это был какой-то бунт, был на 100% драйв. Клип для «Мамы Любы» – это потрясающая история. То, что стало в итоге клипом, это была вторая версия нашей задумки. Изначально Макс хотел, чтобы в клипе мы повеселились в машине, потому что мы постоянно ездили, очень много в тот период общались. Ну и вообще, в группе невозможно мало общаться. Нужно на самом деле быть единым организмом, друг друга чувствовать, друг друга хорошо знать. То есть я точно знал, что каждый из девчонок любит на завтрак. И то же самое они знали про меня. В общем, первые съемки мы Максу испортили. Суть в том, что мы снимали в машине, которую вез эвакуатор. Физически я не вела машину. На съемки выделили машину с мигалкой, чтобы этот эвакуатор никто не останавливал. Мы подумали, что для настроения надо немножечко выпить. Ну и одну из нас, скажем так, немного укачало. Автомобиль, в котором мы снимались, был классным. И после нас его пришлось химчистить. Тогда Макс разозлился и сказал: «Все, я даю вам 3 часа, через 3 часа я хочу получить клип». На следующий день мы снимали уже в моей машине. Макс поставил GoPro в салон, и, собственно, все, что происходило там, мы и наснимали. Было классно. Я была в шоке, когда я читал комментарии под клипом в духе «Сдохни, тварь!». Кто-то еще писал: «Вот, у кого-то там трусы видны». Ну и? Я сидел вообще-то за рулем, понимаете? Когда стоит вот эта камера, ты же вообще не видишь, что он там снимает. Русскоязычные люди песню очень обсирали, писали плохие комментарии, а потом сходили по ней с ума. Я в «Серебре» чувствовал абсолютную творческую свободу. Максим никогда ничего не просил делать специально. Он мог предложить какую-то идею, но мы уже сами искали способ ее воплощения. Это касается работ на концертах тоже. Не знаю, как бы ответили на этот вопрос другие девчонки из «Серебра», но я считаю так. Если ты в процессе создания музыки чувствуешь себя органично, значит, это твое место, твоя музыка и твоя команда. Искусство – вещь эфемерная. Все базируется на ощущениях и чувствах. И здесь либо тебе комфортно, либо тебе некомфортно. Мы максимально успешно гастролировали по Испании, по югу Франции, Италии. Когда вышел альбом «Mama Lover», пластинка стала в Италии 2x платиновой. Песня «Ми-ми-ми» была популярна в Северной Америке. В Японии трек занимал 1-е место в Japan Dance Chart. В Европе у нас было порядка 4 дат в месяц. У нас вообще были просто сумасшедшие выступления. Нас называли русскими The Rolling Stones, нас реально узнавали на улицах, нас обожали радиостанции. Мы не говорили по-русски с публикой и журналистами, мы не пели русские песни, у нас были солдауты, клубы набивались. Да и на фестивалях мы выступали часто. Но в какой-то момент стало тяжело физически летать туда 4 раза в месяц. Чтобы делать какие-то вещи в Европе, нужно постоянное присутствие. Но это всегда так. Наши артисты, которые, например, хотят завоевать Америку, им нужно там находиться, нужно там жить. «Мама Люба» сделала нас свободнее. Вообще, нас Макс всегда очень поддерживал, говорил: «Вы классные, вы супер. Хотите быть дерзкими, будьте дерзкими. Хотите сделать что-то, делайте. Вы никому ничего не должны». Было ощущение, что нам не нужно при виде мастодонта стесняться. То есть он нам подарил вот это внутреннее чувство уверенности в себе. Мама Люба, конечно, это определила, потому что она стала суперхитом. А для любого артиста суперхит – это и есть уверенность в себе. Что касается нашей сексуальности, то глобально ведь мы ничего такого не делали. Все нам говорят, вот вы полный отвяз. Я до сих пор не понимаю, о чем идет речь, если честно. Вот мы говорим про боди, в которых мы выступали. Ну да, мы выступали в боди. Но Бейонс тоже выступает в боди. Мы пели классную качественную музыку, и это было главным. И никаких сценических образов у нас не было. Такое было время, такой был воздух. Да, мы были смелые, дерзкие местами. Мы могли кому-то ответить на хамство. У нас же было трое, мы были банда. Если кто-то стоит и, например, о нас говорит плохо, я не видела проблемы деликатно, но очень в корень ответить. И посмотреть на реакцию человека. Но почему нет? Мне сложно оценивать, была ли Серебро главной женской поп-группой в России, хотя бы потому, что для меня лично еще была группа Виагры. Но вообще, да, находясь внутри, я всегда считала, что я артистка лучшей женской группы. И вообще лучшей группы. А сейчас, мне кажется, не время групп. Сейчас время личности отдельных артистов. Как группу я могу выделить, наверное, только Little Big. И то у них один лидер, и все его знают. Мне нравится, что они очень на своей волне. Идеальная группа для Евровидения. Как личность мне нравится Вера Брежнева. Не потому, что она ходит и кричит свои позиции или что-то в этом духе. Просто от нее исходит красота, она несет такой стой позитив. А мужчин, кстати, даже не могу вспомнить, они какие-то сейчас все не очень. Ну, разве что Ваня Дорн. Он музыкант, а я просто очень люблю и очень уважаю музыкантов. Интервью брал Андрей Клинк в 2020 году. Елена Темникова, певица. На что была похожа работа в группе «Серебро»? Стартап, госкорпорация, черный рынок. Контрактная служба в армии, скорее. За тебя все решают, ты исполняешь приказы. Что сказать, как выглядеть, что петь и как. Помните, как записывали маму Любу? Было 3 часа ночи, меня резко дернули из дома на запись. У Фадеева было плохое настроение, я поняла, что должна спеть так, чтобы все было классно. Нужно было разрядить ту обстановку, что там царило. Я спела пару дублей сходу, и все. Я вложила в них все силы и энергию, чтобы ребята почувствовали максимальный позитив. Песня была яркая, веселая, петь ее было весело. Хотя мне очень не нравилось слово «мать». Мне не нравится такое отношение к слову «мама». Внутри все всегда переворачивалось на этом моменте. А вы вообще обсуждали между собой то, что вы делали в группе? Какие-то смыслы происходящего? Или там обстановка в целом была, как сейчас принято говорить, токсичная? Нас никто никогда ни о чем не спрашивал. Это продюсерский проект. Мы просто приезжали на студию записать свою часть. Однажды в самом начале я высказал в сторону одной из песен, из-за чего случился сильнейший скандал. Было страшно. Поняла, что мнение тут никого не интересует вообще. Это очень жаль. Помню, что про «Мало тебя» я сказала, что это будет хит. Фадеев сомневался, не хотел ее записывать. Но в итоге как-то прислушался, песню выпустили. А когда я говорила, что я стою на сцене и вижу реакцию наших людей в зале, и нам нужно сделать такие-то 2-3 вещи, чтобы быть лучше, мне просто говорили, куда ты лезешь? В итоге группа и распалась из-за тотальной токсичности. Сейчас немного странно читать, что клип «Мама Люба» скандальный. Так выглядит любой ТикТок или Инстаграм-аккаунт. Как вы это придумали? Прошло столько лет, думаю, сейчас уже можно рассказать правду. Еще тогда, после выхода клипа «Мама Люба», были те, кто сказал нам: «Ребят, признайтесь, что вы вдохновились девчонками из Казахстана, которые сняли такую же видеоработу гораздо раньше». Не знаю, почему руководство сказало нам отнекиваться от этой темы, не вижу в этом ничего плохого. Это действительно было так. Нам включили видео как референс, оно показалось очень веселым, классным. На съемку привезли тот же реквизит, который девочки использовали в своем клипе, и еще дополнительно много всего другого. Наша задача была кататься на машине по Москве и делать все, что нам говорят. Сними туфлю, сделай так, чтобы она проплыла волной, открой чупа-чупс, посмотри, что в сумке. Мы делали все необходимое четко по ТЗ. Единственное, что не было запланировано, не могу сказать, что мне за это очень стыдно, но сейчас, возможно, разочарую многих, кто думал, что это было нарочно. Мы снимали на GoPro и не понимали, какой будет картинка. Помню, что когда молодой человек устанавливал камеру, я спросила: как нужно сидеть, чтобы попасть в кадр? Он сказал, что надо держаться ближе к центру, и план будет примерно по пояс. Поэтому мы даже не знали, что у нас ноги в кадре. Когда я не стремилась к центру, а сидела ровно, мне вообще казалось, что меня не видно. Ну, может, поэтому и получились достаточно живые моменты, ну, те, где в кадр попадает нижнее белье. Это было совершенно не запланировано. Я помню свой шок, когда увидела монтаж, нам показали видео уже на предфинальном этапе. Помню свои чувства. Ну, руководство сказало тогда, это супер, то, что нужно, не стесняйся, все будет норм. Несмотря ни на что, я считаю, что мы классно отыграли. Мало кто знает, что у нас было 3 съемочных дня, и в первые 2 дня ничего не получилось. Мы были наигранные, неестественные. И вот только на 3-й срослось. Очень старались, чтобы было круто. К слову, у нас была достаточно работоспособная команда. Мы себя чувствовали как солдаты. Нам сказали «надо», и мы беспрекословно делали, всегда очень старались. На мой взгляд, клип «Мама Люба» получился. Тогда у меня были разные мысли. Конечно, если я сама была бы себе продюсером в то время, я такое видео не выпустила бы. Но у группы «Серебро» был определенный образ, и этот клип всецело был в рамках этого образа. Скандальный, на грани. И песня, и клип принесли нам большой успех. Все-таки, видимо, продюсеры знали, что делали, и четко понимали, куда ведут свою линию. Успех песни на зарубежном рынке вы предугадывали? Почему вообще записали англоязычный вариант? Нам говорили так. Вам не надо думать, мы за вас подумаем и решим. Почему мы записали его? Нам сказали, мы и записали. Какой фидбэк был и прочее, лично на себя я никак не почувствовала. Денег мне от этого платить больше не стали. Сводила концы с концами, снимала однокомнатную квартиру. Вот так международный успех сказался на мне. А про европейские туры что помните? Концертный гастрольный тур я помню только по Италии. В остальном это были промо-выезды. Очень горячая итальянская публика, максимально заряженные, счастливые, яркие. Клубы разной величины. Физически из-за плотности концертов и бытовых условий было сложно. А эмоционально очень круто, обожаю эту страну. Азиатская история. Фадеев говорил, что планировал для «Серебра» захват азиатского рынка. Какие шаги в этой связи предпринимались? Главный шаг, который был предпринят, это рассказывать про это в интервью. Да, мы пролетали в Японию для промо, но на этом, пожалуй, все. Зато я сама влюбилась в Азию. Вы сейчас сами переслушиваете «Серебро»? Всегда, когда слышу по радио, с огромным удовольствием и теплом слушаю любой из старых треков. По-моему, они шикарные. Вряд ли я включу их в свой плейлист специально, но я с большим трепетом и любовью отношусь к ним. Вообще, это была классная группа. Интервью брала Екатерина Дементьева в 2020 году. Елена Темникова отвечала на вопросы письменно.